28. Гуру. Знаки обещанные щедро даются. Их надо принять не отрицающим сердцем. Ведь это путеводные вехи в будущее. Как войдете в него, если закрыты глаза? Так пусть сердце будет открыто, и ум не затемнен суетой обычности. Великое время великих свершений пройдет мимо для нежелающих, нехотящих и не могущих видеть. Пройдет, не преобразив их сущности, и оставит их за вратами нового мира.